«На следующее утро мы снова отправились в путь», — продолжал Джейми. «Я дождался, когда мы достигли места, удобного для привала, и рассказал Айну всю историю, связанную с Рэндаллом. Сейчас мне становился понятным странный взгляд, который Майн наградил Джейми, и напряженное выражение на лице Джейми и круги под глазами. Не находя нужных слов, я молча слегка стиснула его руку. Я не думал, что смогу кому-нибудь рассказать об этом, кроме тебя, Саксоночка, — проговорил он, сжимая в свою очередь мою руку. Что касается Айна, ведь он... Джейми старался подыскать как можно более точные слова. Он ведь знает меня, как ты считаешь? Конечно, ведь вы знаете друг друга всю жизнь, не так ли? Он кивнул, глядя невидящим взглядом в окно. Снова пошел снег, легкие снежинки кружились в воздухе и мягко ложились на землю. И земля была белей, чем само небо. Айн всего лишь на год старше меня. В детстве мы всегда были рядом. Не было дня, чтобы мы не виделись, пока я жил дома. И даже потом, когда в 14 лет я отправился с Дугалом в Леух, а позже учиться в Париж, я не забывал о нем никогда. И стоило мне хоть ненадолго вернуться домой, я тотчас спешил к нему, и мы оба ощущали себя так, будто вовсе и не расставались. Мы просто улыбались друг другу и уже не расставались, бродили по полям и горам и без конца разговаривали обо всем на свете. Он вздохнул и провел рукой по волосам. Айн, словно часть меня самого, которая всегда оставалась здесь, независимо от того, где находился в то время я, сказал он, старательно подбирая слова. И я подумал, я должен рассказать ему. Мне не хотелось нарушать это единство. Мне хочется остаться частью Айна, частью Лалеброха. Он указал жестом на окно, затем повернулся ко мне. А ты знаешь почему? Мне кажется, догадываюсь, снова сказала я ласково. Ну, Айн. Джейми опять передернул плечами, словно рубашка была ему узка и стесняла его. Трудно сказать. Вначале, когда я стала рассказывать, он только покачивал головой, как будто не веря мне, а когда, наконец, поверил, Джейми умолк и облизнул губы, и я поняла, как тяжело дался ему разговор с Айном. Я видел, что Айну хочется вскочить на ноги и начать ходить зад-вперед, но он не мог из-за ноги. Он лишь сжимал и разжимал кулаки, лицо его сделалось белее снега, и он неустанно повторял. «Как, Джейми, как ты мог позволить ему сотворить с тобой такое?» Джейми покачал головой. «Не помню, что я отвечал и что еще говорил он. Я только помню, что кричали друг на друга, и что он хотел ударить меня, но не смог, опять же из-за ноги». Джейми горько усмехнулся. «Мы были похожи на пару дураков, размахивающих руками и кричащих друг на друга. Но я перекричал его, и он, наконец, замолчал и дослушал меня до конца. Потом вдруг замолчал я и уже не мог говорить. Мне показалось это совсем ненужным. Я сел на камень и обхватил голову руками. Через некоторое время Айн окликнул меня, сказав, что пора продолжать путь. Я кивнул, поднялся, помог ему сесть на лошадь, и мы молча поехали дальше. Джейми почувствовал, наконец, как крепко сжимает мне руку, и ослабил хватку, но продолжал медленно передвигать обручальное кольцо у меня на пальце. «Мы долго ехали молча», — тихо продолжал Джейми. «Вдруг я услышал какой-то странный хлюпающий звук. Я пришпорил свою лошадку и, догнав Айна, заглянул ему в лицо. Он плакал. Слезы ручьем текли у него по лицу. Он понял, что я заметил его слезы, и хотя все еще был очень сердит, протянул мне руку. Я принял ее. Его рукопожатие было таким сильным, что у меня затрещали кости. Так мы доехали до дома. Я чувствовала, как напряжение покидает Джейми. «Всего тебе хорошего, брат», — сказал Айн, балансируя на одной ноге перед дверью спальни. «Значит, теперь все в порядке?» — спросила я. «Думаю, что так». Теперь он полностью расслабился, уютно устроившись на мягкой пуховой перине. Я нырнула под одеяло и прижалась к нему. Мы смотрели на падающий снег, изредка слабо ударяющий в стекло. «Я рада, что ты наконец дома», — сказала я.